И вот еще стойка с винтовками. Я, как большинство мужчин, питаю к оружию влечение род недуга. Не то чтобы я был очень кровожадным или воинственным, но всякое оружие, начиная с лука и кончая пулеметом, как-то притягивает. И всякое оружие хочется применить, пристрелять, почувствовать свою власть над ним. И как это я, человек, настроенный безусловно пацифистски, безусловно антимилитаристически, так как я питаю безусловное отвращение ко всякому убийству, и что в нелепой моей биографии есть два убийства, да и то оба раза кулаком, то свое влечение к оружию я всегда рассматривал как своего рода тихое, но совершенно безвредное помешательство, вот вроде собирания почтовых марок. Платят же люди деньги за такую ерунду. Около моей койки была стойка с оружием, штук 8 трех линеек русского образца, две двустволки и какая-то мне еще неизвестная малокалиберная винтовочка. Завтра надо будет пощупать. Вот тоже чудаки люди. Конечно, мы арестованы, но ежели мы находимся под арестом, не следует укладывать нас спать у стойки с оружием. Казарма спит, я не сплю. Под рукой у меня оружие, достаточное для того, чтобы всю эту казарму ликвидировать в два счета, будем мне это понадобиться. Над стойкой висит заряженный парабеллум маленького пограничника. В этом парабеллуме полная обойма. Маленький пограничник демонстрировал Юре механизм этого пистолета. Тоже чудаки ребята. И вот я поймал себя на ощущении, которое стоит вне политики, вне пораженчества или оборончества, может быть, даже вообще вне сознательного «я». Первый раз за 15-16 лет жизни стоящие в стойке у стены винтовки показались мне как винтовки дружественные. Не оружие насилия, а оружие защиты от насилия. Примечание. Пораженчество и оборончество. Течение, возникшее во второй половине 30-х годов среди российской эмиграции в связи с угрозой большой войны, с явным участием в ней из СССР. Первые, в том числе и Л. Солоневич, желали поражения большевикам. Вторые говорили о том, что защита Отечества, пусть порабощенного большевизмом, является долгом каждого русского человека. Советская винтовка всегда ощущалась как оружие насилия. Насилие надо мной, Юрой, Борисом, Авдеевым, Акульшиным, Батюшковым и так далее по алфавиту. Совершенно точно так же, как она ощущалась и ими. Сейчас вот эти финские винтовки, стоящие у стены, защищают меня и Юру от советских винтовок. Это очень тяжело, но все-таки это факт. Финские винтовки нас защищают. Из русских винтовок мы были бы расстреляны, как были расстреляны миллионы других русских людей. Помещиков и мужиков, священников и рабочих, банкиров и беспризорников. Как, вероятно, уже расстреляны те инженеры, которые пытались было бежать из Туломского отделения социалистического рая и в момент нашего побега еще досиживали свои последние дни в Медгорской тюрьме. Как расстрелян Акульшин, если ему не удалось прорваться в заснеженную тайгу. Как были бы расстреляны сотни тысяч русских эмигрантов, если бы они появились на родной своей земле. Мне захотелось встать и погладить эту финскую винтовку. Я понимаю, очень плохая иллюстрация для патриотизма. Я не думаю, чтобы я был патриотом хуже всякого другого русского. Плохим был патриотом, плохими патриотами были все мы, хвастаться нам нечем. И мне тут хвастаться нечем, но вот при всей моей подсознательной фрейдовской тяге ко всякому оружию меня от всякого советского оружия пробирала дрожь отвращения, страха и ненависти. Советское оружие — это в основном орудие расстрела, а самое страшное в нашей жизни заключается в том, что советская винтовка одновременно и русская винтовка. Эту вещь я понял только на финской пограничной заставе. Раньше я ее не понимал. Для меня, как и для Юры, Бориса, Авдеева, Акульшина, Батюшкова и так далее по алфавиту, советская винтовка была только советской винтовкой. О ее русском происхождении там не было и речи. Сейчас, когда эта винтовка не грозит голове моего сына, я могу рассуждать, так сказать, объективно. Когда эта винтовка, советская или русская, или будет направлена в голову моего сына, моего брата, то ни о каком там патриотизме и территориях я рассуждать не буду. И о Кульшин не будет. И ни о каком объективизме не будет и речи. Но лично я, находясь почти в полной безопасности от советской винтовки, удрав от всех прелестей социалистического строительства, уже начинаю ловить себя на подленькой мысли. Я-то удрал. А ежели там еще миллион людей будет настреляно, что ж, по этому поводу можно будет написать негодующую статью и посоветовать товарищу Сталину согласиться с моими бесспорными доводами о вреде диктатуры. Об утопичности социализма, об угашении духа и о прочих подходящих вещах. И написав статью мирно, с чувством исполненного морального долга, пойти в кафе, выпить чашечку кофе со сливками, закурить за 2 марки сигару и объективно философствовать о той девочке, которая пыталась и сохшим своим тельцем растаять кастрюлю замороженных помоев. О тех 4000 ни в чем не повинных русских ребят, которые догнивают страшные дни свои в трудовой колонии водораздельского отделения ББК ГПУ. И о многом другом, что я видал своими очами. Господа Бога молю своего, чтобы хоть эта уж чаша меня миновала. Никогда в своей жизни, а жизнь у меня была путанная, не переживал я такой страшной ночи, как эта первая ночь под гостеприимной и торжественной крышей финской пограничной заставы. Дошло до великого соблазна взять парабеллум маленького пограничника и ликвидировать все вопросы на корню. Вот это дружественное человечье отношение к нам, двум рваным, голодным, опухшим и, конечно, подозрительным иностранцам. Оно для меня было как пощечина. Почему же здесь, в Финляндии, такая дружественность, да еще ко мне, представителю народа, когда-то угнетавшего Финляндию? Почему же там, на моей родине, без которой мне все равно никакого житья нет и не может быть, такой безвылазный, жестокий, кровавый кабак? Как это все вышло? Как это я, Иван Лукьянович Солоневич, рост выше среднего, глаза обыкновенные, нос картошкой, вес 7 пудов, особых примет не имеется, как это я, мужчина и все прочее, мог допустить этот кабак? Почему это я, не так, чтобы трус, и не так, чтобы совсем дурак, на практике оказался и трусом, и дураком? Над стойкой с винтовками мирно висел парабеллум. Мне было так мучительно, и этот парабеллум так меня тянул, что мне стало жутко. Что это, с ума схожу? Юра мирно похрапывал. Но Юра за весь этот кабак не ответчик. Я ответчик. И мой сын Юра мог бы и имел бы право меня спросить, «Так как же ты все это допустил?» Но Юра не спрашивал. Я встал, чтобы уйти от парабеллума, и вышел на двор. Это было несколько неудобно. Конечно, мы были арестованными, и, конечно, не надо было ставить наших хозяев в неприятную необходимость сказать мне. Но вы уж, пожалуйста, не разгуливайте. В сенцах спал пес и сразу на меня окрысился. Маленький пограничник сонно вскочил, попридержал пса, посмотрел на меня сочувственным взглядом. Я думаю, вид у меня был совсем сумасшедший. И снова улегся спать. Я сел на пригорке над озером и неистово курил всю ночь. Бледная северная заря поднялась над тайгой. С того места, над которым я сидел, еще видны были леса русской земли, в которых гибли десятки тысяч русских, невольных насельников Беломорско-Балтийского комбината и прочих в этом же роде. Было уже совсем светло. Из какого-то обхода вернулся патруль, посмотрел на меня, ничего не сказал и прошел в дом. Через полчаса вышел начальник заставы, оглядел меня сочувственным взглядом, вздохнул и пошел мыться к колодцу. Потом появился Юра. Он подошел ко мне и осмотрел меня критически. «Как-то не верится, что все уже сзади. Неужели в самом деле драпанули?» И потом, заметив мой кислый вид, утешительно добавил. «Знаешь, у тебя сейчас просто нервная реакция. Отдохнешь — пройдет. А у тебя?» Юра пожал плечами. «Да как-то действительно думал, что будет иначе. Немцы говорят, живи на своей земле, и этого будет достаточно. Так что же, может быть, лучше было оставаться?» «Э, нет, ко всем чертям. Когда вспоминаю подпорожский УРЧ, бам, детишек, сейчас все еще словно за шиворот холодную воду льют. Ничего, не раскисай, Ва». Нас снова накормили до отвала. Потом все население заставы жало нам руки, и под конвоем тех же двух пограничников, которые встретили нас в лесу, мы двинулись куда-то пешком. В версте от заставы на каком-то другом озере оказалась моторная лодка, в которую мы уселись все четверо. Снова лабиринты озер, протоков, речонок, снова берега, покрытые тайгой, болотами, каменные осыпи, завалы бурелома на вершинах хребтов. Юра посмотрел и сказал: «Бррр, больше я по этим местам не ходок, даже смотреть не хочется». Но все-таки стал смотреть. Сейчас из этой моторки своеобразный карельский пейзаж был таким живописным, от него веяло миром лесной пустыни, в которой скрываются не заставы ГПУ, а божьи отшельники. Моторка вспугивала стаи диких уток, маленький пограничник пытался было стрелять их из парабеллума. По Юриному лицу было видно, что у него руки чесались. Пограничник протянул парабеллум и Юре. В Медгоре этого бы не сделали. Раза три Юра промазал по стайке плавающих у камышей уток. Утки снялись и улетели. Солнце подымалось к полудню. На душе становилось как-то яснее и спокойнее. Может быть, и в самом деле Юра прав. Это было только нервной реакцией. Около часу дня моторка пристала к какой-то спрятанной в лесных зарослях крохотной деревушке. Наши пограничники побежали в деревенскую лавочку и принесли папирос, лимонаду, еще что-то в этом роде. Собравшиеся у моторки молчаливые финны сочувственно выслушали оживленное повествование нашего маленького конвоира и задумчиво кивали своими трубками. Маленький конвоир размахивал руками, так как если бы он был не финном, а итальянцем, и, подозреваю, врал много и сильно. По-видимому, врал достаточно живописно. К вечеру добрались до какого-то пограничного пункта, в котором обитал патруль из трех солдат. Снова живописные рассказы нашего пограничника, их размер увеличивался с каждым новым опытом и явно обогащался новыми подробностями и образами. Наши хозяева наварили нам полный котел ухи, и после ужина мы улеглись спать на сене. На этот раз я спал как убитый. Рано утром мы пришли в крохотный городок, сотни деревянных домиков, раскинутых среди вырубленных в лесу полянок. Как оказалось впоследствии, город назывался Иломанци, и в нем находился штаб какой-то пограничной части. Но было еще рано, и штаб еще спал. Наши конвоиры с чего-то стали водить нас по каким-то знакомым своим домам. Все шло, так сказать, по ритуалу. Маленький пограничник размахивал руками и повествовал. Хозяйки охая и ахая устремлялись к плитам. Через 10 минут на столе появлялись кофе, сливки, масло и прочее. Мы с любопытством и не без горечи разглядывали эти крохотные комнатки, вероятно, очень бедных людей, занавесочки, скатерти, наивные олеографии на стенах, пухленьких и чистеньких хозяев. Такой слаженный, такой ясный и уверенный быт. Да, сюда бы пустить наших раскулачивателей, на эту нищую землю, на которой люди все-таки строят человеческое жилье, а не коллективизированный бедлам. В третьем по очереди доме мы уже не могли ни выпить, ни съесть ни капли, ни крошки. Хождения эти были закончены перед объективом какого-то местного фотографа, который увековечил нас всех четырех. Наши пограничники чувствовали себя соучастниками небывалой в этих местах сенсации. Потом пошли к штабу. Перед вышедшим к нам офицером наш маленький пограничник петушком вытянулся в струнку и стал о чем-то оживленно рассказывать. Но так как рассказывать, да еще и оживленно, без жестикуляции он, очевидно, не мог, то от его субординации скоро не осталось ничего. Нравы в финской армии, видимо, достаточно демократичны. С офицером мы, наконец, могли объясниться по-немецки. С нас сняли допрос. Первый допрос на буржуазной территории. Несложный допрос. Кто мы, что мы, откуда и прочее. А после допроса снова стали кормить. Так как в моем лагерном удостоверении моя профессия была указана «инструктор физкультуры», то к вечеру собралась группа солдат. Один из них неплохо говорил по-английски, и мы занялись швырением диска и ядра. Финские нейти, что соответствует французскому мадмуазель, стали кругом, пересмеивались и шушукались. Небольшая казарма и штаб обслуживались женской прислугой. Все эти нейти были такими чистенькими, такими новенькими, как будто их только что выпустили из магазина самой лучшей и самой добросовестной фирмы. Еще какие-то нейти принесли нам апельсинов и бананов. Потом нас уложили спать на сено, конечно, с простынями и прочим. Утром наши конвоиры очень трогательно распрощались с нами, жали руки, хлопали по плечу и говорили какие-то, вероятно, очень хорошие вещи. Но из этих очень хороших вещей мы не поняли ни слова. Каталашки. В Ла-Мансе мы были переданы, так сказать, в руки гражданских властей. Какой-то равнодушного вида парень повез нас в автобусе в какой-то городок с населением, вероятно, 10 тысяч. Оставил нас на тротуаре и куда-то исчез. Мимохожая публика смотрела на нас взорами, в которых сдержанность тщетно боролась с любопытством и изумлением. Потом подъехал какой-то дядя на мотоцикле, отвез нас на окраину города, и там мы попали в каталашку. Нам впоследствии из вежливости объяснили, что это не каталашка, то есть не арест, а просто карантин. Ну, карантин так карантин. Каталашка была домашняя, и при нашем опыте удрать из нее не стоило решительно ничего. Но не стоило и удирать. Дядя, который нас привез, сделал было вид, что ему по закону полагается устроить обыск в наших вещах. Подумал, махнул рукой и уехал куда-то во свояси. Часа через два вернулся с тем же мотоциклом и повез нас куда-то в город, как оказалось, в политическую полицию. Я не очень ясно представляю себе, чем и как занята финская политическая полиция. Какой-то высоких средних лет господин ошарашил меня вопросом. «Ви член ВКПБ?» Следующий вопрос, заданный по шпаргалке, звучал приблизительно так. «Ви член МОПР? Ви член ОПТТ?» Под последним, вероятно, подразумевалось общество пролетарского туризма ОПТ. Мы перешли на немецкий язык, и вопрос о моих многочисленных членствах как-то отпал. Заполнили нечто вроде анкеты. Я попросил своего следователя о двух услугах. Узнать, что стало с Борисом. Он должен был перейти границу приблизительно одновременно с нами и одолжить мне денег для телеграммы моей жене в Берлин. На этом допрос и закончился. На другой день в каталашку прибыл мой постоянный перевозчик на мотоцикле в сопровождении какой-то очень делового вида нейти. Такой же чистенькой и новенькой, как все прочие. Нейти, оказывается, привезла мне деньги, телеграфный перевод из Берлина и телеграмму с поздравлением. Еще через час меня вызвали к телефону, где следователь, дружески поздравив меня, сообщил, что некто, именующий себя Борисом Солоневичем, перешел 12 августа финскую границу в районе Сердоболя. Юра, стоявший рядом, по выражению моего лица понял, в чем дело. Значит, и с Бобом все в порядке. Значит, все курилки живы. «Вот это класс!» Юра хотел было ткнуть меня кулаком в живот, но запутался в телефонном проводе. У меня перехватило дыхание. Неужели все это не сон? Сентября 1934 года, около 11 часов утра, мы въезжали на автомобиле на свою первую буржуазную квартиру. Присутствие госпожи М, представительницы русской колонии, на попечение и иждивение которой мы были, так сказать, сданы финскими властями, не могло остановить ни дружеских излияний, ни беспокойных вопросов, как бежали мы, как бежал Борис, и как все невероятно, неправдоподобно, что вот едем мы по вольной земле. И нет ни ГПУ, ни лагеря, ни 19-го квартала, нет багровой тени Сталина и позорной необходимости славить гениальность тупиц и гуманность палачей.